Енисейск и Красноярец разворачивались, густо дымя, выстилая над рекой черные косы. На корме Енисейска вооруженные люди, сдернув брезент, обнажили пушку. Послышались взрывы снарядов, стрельба из винтовок. Селестина с Топоровым и Ваней Лебедем, покинув кочегарку, выбежали на берег. Красногвардейцы отступали вглубь пристани за торосы. Втроем они выбежали на пригорок, отстреливаясь из винтовок. Вдруг Ваня упал грудью на льдину, даже не вскрикнул. Селестина перевернула его на бок, по искристо-белой ноздристой льдине текла кровь, и грудь Вани была залита кровью. В тайгу уходили группами, кто с кем. Тучи гнуса забивали глаза, липли к телу пригоршнями. Люди шли тайгою, охваченные со всех сторон хвойным безмолвием. Ночами, чтобы не замерзнуть, сбивались в клубок, как пчелы в ульях на зимовке. Обессиленные, изъеденные гнусом, распухшие, на пятые сутки они выползли из тайги. Каратели полковника Дальчевского бросили их в трюм к захваченным в плен товарищам. Из 500 — 250. После выпитого крепкого чаю тепло разлилось по всему телу Селестины, и она сбивчиво с 5 на 10 старалась рассказать обо всем этом Артему. Но перед глазами все еще плыли льды и хвойное безмолвие. Дуню мытарили на допросе не меньше часа, и вышла она из кабинета в сопровождении комиссара Каргополова, до того возбужденная и раскрасневшаяся, что в ее руке тряслась сумочка. Глянув на Харунжева, выпалила: «Путают у нас в агенты большевиков, с ума сошли!» «Я вас предупреждал», — одернул Дуня Каргополов. — «Строго смотреть за арестованной», — приказал прапорщикам. — «Прошу, господин Харунжий». Поддерживая шашку, Ной прошел в кабинет. Каргополов пригласил его к длинному столу под зеленым сукном, стоящему впритык к массивному комиссарскому с тремя телефонами. С другой стороны развалился на стуле прокурор Лапо, обволакивая себя густым дымом папиросы. — «Скажите, Харунжий, — начал Каргополов, усаживаясь за стол и выдвинув к себе ящик, где у него лежал револьвер. — «Вы стояли на квартире госпожи Юсковой Евгении Сергеевны?» — «Стоял». — «А что произошло вечером 22 июня?» — «Запамятовал». — «Так уж, запамятовали. С каким вопросом приехал к вам капитан Ухоздвигов и кто был с ним?» «Это уже опаснее. Приехал сообщить мне, чтоб я приступил к службе в эскадроне». «Вот как? А почему вы не являлись на службу 19-го, на второй день освобождения города?» «Капитан сказал повременить, поскольку среди офицеров имеются бандиты из анархистов, что головы у них, говорил, мекиной набиты, а нутро присыщено злобою. Подождать надо, пока у дураков проветрятся головы». «Любопытно весьма. А когда вы уехали по его приказу верхом на коне?» «Велел поехать на вокзал салон-вагон командующего Гайды, так как Гайда пожелал познакомиться со мною. И пропуск, полученный от Гайды, передал мне». «Пропуск у вас?» Ной достал из кармана кителя пропуск, показал. «Так оно и есть. Пропуск выдан лично Гайдой 21 июня». «И что же вы делали в вагоне Гайды?» «Сидел за одним столом с командующим на торжественном ужине. Это после того, как Гайда выгнал генерала Новокрещинова за то, что он выжил из ума и превратился в старую развратную плевательницу». Это не мои слова, а самого Гайды. И генерала вытащили под руки фрейтор Иелинский, капрал Кнап, который сегодня командовал чешским конвоем. Спросите у него. «Прошу, господин Харунжи, ваше оружие», — сказал Каргополов, подготавливая себя к главному разговору. С вооруженным Харунжем разговаривать небезопасно, но и спокойно передал кольт. «Еще какое оружие имеете?» «Шашка при мне». Каргополов позвонил в колокольчик. Вошел один из офицеров. «Прапорщик, обыщите Харунжева. Нет ли у него при себе оружия?» «Прошу извинить меня, господин Харунжи, такое у меня правило. Снимите шашку, прапорщик сохранит ее». У Ноя сердце покатилось куда-то вниз. Арест. Из заднего кармана брюк прапорщик достал браунинг и запасную обойму к нему. Документы из карманов и пачку Николаевок. Все это перешло на стол мило улыбающегося Каргополова. «Разрешите спросить, господин полковник, вы меня арестовали?» — спросил Ной. «Ну что вы, Харунжи, если вы будете откровенны, все может благополучно разрешиться. Почему вы сами мне отдали браунинг? Это подарок командира 49-го эшелона. Садитесь. Ну, а теперь расскажите нам с прокурором, кто вам внушил, что у наших офицеров, в том числе заслуженных полковников, головы мекиной набиты».